Глава 20. Саня лежал на кровати и чувствовал, как в нем что-то меняется. Словно щелкнул какой-то незримый переключатель, и жизнь внезапно окрасилась цветом, приобрела смысл, наполнилась эмоциями. А художник, вернее художница, декорировавшая палитрой красок это серое полотно, лежала рядом и гладила Евлантьева по груди. «Что мы делаем?» – задумчиво пробормотала Аня. «У нас нет ни плана, ни цели, просто ничего. Мы творим зло ради денег, но это зло с каждой минутой сближает нас все больше и больше». Она поглядела на Саню так, словно ждала ответа. А он, не зная, что сказать, вымолвил те слова, что внезапно зародились у него в самом сердце. «Как бы там ни было, я рад, что все произошло именно так и что мы вместе. Ты рядом, а я с тобой, и это главное. А с остальным разберемся. И все же ты что-то не договариваешь. Я не слепая. Невооруженным глазом видно, что ты втянут в эту историю не по своей воле. Кто тебе звонил на таксофон?» Саня знал, что не может разглашать условия эксперимента. Хотя какой к черту эксперимент? Сколько осталось преступлений и сколько времени? Игра, которую он затеял, уже давно проиграна. А скрывать правду от человека, который доверил тебе свою жизнь, это как минимум кощунственно. Саня моргнул и еще раз убедился, что линз в глазах нет, Бельфигор не видит происходящего. А что насчет слуха? Чем начальник слышит Евлантьева? Вряд ли линзами, скорее через телефон, который наверняка изобилует различными функциями, о которых Саня даже не догадывается. Телефон лежал на столе, скрытый под свитером Евлантьева. Вряд ли через плотную ткань хоть что-то слышно. И тем не менее, дабы не рисковать, разговор следовало осуществить в другом помещении. «Есть охота! Пойду гляну, что припасено в холодильнике!» Дикторским голосом громко объявил Евлантьев и поманил Аню пальцем. Девушка удивилась, но со свойственной ей сообразительностью не проронила ни звука и последовала за ним. На кухне Саня прикрыл дверь и обратился к девушке. «Ты права, моими действиями руководит один человек. Хотя едва ли этого вездесущего дельца можно назвать человеком. Он тебя заставляет?» С холодной серьезностью в голосе спросила Аня. «Нет, меня заставили обстоятельства, но он... Даже не знаю, как сказать, он опутал меня своими сетями и подтолкнул к этому решению. Кто он, как его зовут?» «Бельфигор. Сомневаюсь, что это настоящее имя». На визитке, которую он отдал мне в самом начале, было написано «Фонд Господин Небес, Б.А». Аня задумчиво покивала, а потом быстро поцеловала Евлантьева и сказала «Подожди». Она на минутку вышла, а потом вернулась со своим смартфоном. И почему Саня сразу не догадался загуглить? Аня задумчиво изучила несколько сайтов на просторах интернета и медленно произнесла «Ну, фонда с таким названием не существует». «По крайней мере, в инете о нем ничего нет. Но смотри, что я нашла в Википедии. Бельфигор, он же Ваал Фигор. В переводе с иврита «Господин Небес». Понял теперь». «Ну и кто это? Дай почитаю». Саня взял ее телефон в руки, и чем дальше он читал, тем больше хмурился. На сайте было написано следующее. «Бельфигор, он же Ваал Фигор. В переводе с иврита «Господин Небес». Архидемон – один из 10 архидьяволов, гений открытий и изобретений. В демонологии Бельфигор является демоном, который помогает людям делать открытия. Он соблазняет людей, предложив им хитроумные изобретения, которые сделают их богатыми. Его дьявольская роль заключалась в том, чтобы посеять рознь между людьми и соблазнить их на зло вследствие распределения богатства. «Вот так новость. Так значит, судьба свела Евлантьева не с человеком, а с демоном. Это многое объясняет. Вот откуда эта дьявольская вездесущность. Вот откуда поразительная осведомленность. Человеку такое и впрямь не под силу. А для существа из потустороннего мира в этом нет ничего сложного. Ты веришь в демонов?» – спросила Аня, словно прочитав мысли Евлантьева. «Сутки назад не поверил бы, а теперь я уже не знаю, во что верить». «А ведь все сходится, гений открытий и изобретений». «Да, верно. Кто еще мог придумать этот чертов эксперимент, если не гений? И у кого в арсенале есть хитроумные приборы вроде видеозаписывающих линз? А что касается соблазнения людей, то тут все еще более очевидно. Демон предложил Евлантьеву богатство, и тот поддался искушению. «А что такое БА?» – спросила Аня. «Бельфигор – архидемон», – взволнованно ответил Евлантьев, которому только сейчас открылась истина. Девушка видела, в каком ажиотаже пребывает Саня, и потому решила сделать паузу в беседе. «Я в душ, но потом мы вернемся к этому разговору, хорошо?» Следующие несколько минут Саня пытался себя успокоить и развеять мысли о демонах и чертях. В конце концов, не все ли равно, демон или человек? Факт остается фактом. Работа оказалась невыполнимой, и кем бы ни был работодатель, он, безусловно, знал об этом изначально. «Линзы», – первым делом подумал Саня, когда самая лучшая девушка на свете ушла в душ. И хоть времени на остаток преступлений не оставалось, Евлантьев решил не прерывать эксперимент раньше положенного срока. «Демон или человек, неважно, кто знает, как все обернется». Саня, не торопясь, оделся, машинально пересчитал оставшиеся деньги в кошельке и засунул его в карман. Вставил в глаза линзы, взял в руки смартфон и посмотрел время. До конца эксперимента оставалось всего полчаса. Что ж, пора стать реалистом и признать поражение. Саня снова рухнул на кровать и призадумался. Что можно констатировать на данный момент? Он практически попрощался с 5 миллионами евро. За ним гоняется полиция, и вполне вероятно, он обречен. Но за то, что Саня приобрел, вернее, кого? Наконец-то в его жизни встретился человек без лжи и фальши, который, кажется, полюбил его и смог ему полностью довериться. Уж то-что, а это дороже денег, тут Саня не сомневался. Так что не стоит жалеть об упущенных 5 миллионах. И уж тем более о проигранной в пух и прах жизни. «Сашка!» – донеслось из душа. «Не можешь помочь, я до шкафчика не дотягиваюсь». Улыбаясь от умиления, Евлантьев поднялся с кровати и надел домашние тапочки. В его голове пронеслась мысль, удивившая даже его самого. «Вот бы каждое утро так просыпаться! Не бояться завтрашнего дня, не думать о бедах или жить своим маленьким человечком, который не может дотянуться до шкафчика». И тут началось то, чего никто не ожидал. С оглушительным треском входная дверь рухнула внутрь, и на пороге появились вооруженные люди. Еще сутки назад Саня бы, наверное, спрятался под кроватью, но бешеный ритм жизни действительно закалил его, а осознание того, что совсем рядом находится близкий человек, которому угрожает опасность, придало ему сил. В мгновение ока Евлантьев оказался у стола и взял в руку пистолет. Из ванной тем временем выскочила Аня в одном халатике. Евлантьев схватил ее за руку и потащил в кухню к окну. «Уголовный розыск, никому не двигаться!» – грянули выстрелы. Помещение наполнилось звоном бьющегося стекла и треском крошащейся от пуль штукатурки. Полицейские опасались лезть на рожон и стреляли от входной двери. Однако один из них, вероятно, самый опытный, ринулся через длинный коридор в кухню, где копошился Саня. Евлантьев как раз помогал Ане вылезти в окно. Там на стене располагалась пожарная лестница, по которой девушка могла бы без труда спуститься. Аня была ловкая и гибкая, поэтому очень скоро она оказалась за пределами квартиры. Но Евлантьеву не дали так просто уйти. Стоило ему ступить на подоконник, как позади раздался возглас «Стоять не с места!». Саня обернулся на полголовы и краем глаза увидел широкоплечего мужчину в форме полицейского капитана. В руках офицера был пистолет, направленный Евлантьеву в спину. «Так вот ты какой!» – протянул капитан, внимательно разглядывая своего пленника. И тут с улицы раздался жалобный крик. Это была Аня. Упала, ушиблась, разбилась. Саня не знал, что произошло, а потому просто оттолкнулся ногами и прыгнул в окно. В тот же миг сзади громыхнуло, и плечо Евлантьева словно опалило пламенем. К счастью, напротив окна росло раскидистое дерево, и его ветки замедлили падение Сани. От всплеска адреналина он не чувствовал боли и не замечал кровь, текущую из простреленного плеча. Оглядевшись, беглец увидел Аню, возле которой стоял молодой опер. В руках полицейского было оружие, направленное на девушку. Этого факта было достаточно, чтобы принять решение. Саня поднял руку с пистолетом и, не целясь, выстрелил. Резиновая пуля попала полицейскому в затылок, и парень рухнул замертво. «Бежим!» – крикнул Евлантьев и, схватив Аню за руку, поволок ее прочь. Так они неслись два квартала, а затем Саня стал чувствовать сильную боль в плече и стертых ногах. Вскоре он уже не мог идти, а потому прислонился к бетонному забору и обессиленно сполз на землю. «Нужно уходить, они найдут нас!» – вскричала Аня. И тут рядом остановился черный внедорожник. Из него вылезли двое. Один незнакомый, а второй человек-невидимка, находящийся в услужении Бельфигора. Первый схватил Аню и поволок ее в салон. Девушка кричала и сопротивлялась, но ее держали мертвой хваткой. Второй тем временем подошел к Евлантьеву и поглядел на него сверху вниз насмешливым взглядом. У Сани в кармане прожужжал телефон. Что ему засчитали? Убийство? Неужели тот полицейский умер? Но это значит, что Саня выиграл 5 миллионов. Тогда что, черт возьми, происходит? Евлантьев попытался слабой рукой поднять пистолет, но человек-невидимка не позволил ему это сделать. «Эксперимент успешно пройден, господин Евлантьев», — сказал он, затем лучезарно улыбнулся и ударил Саню ногой по лицу.